Собака веселая, добрая, с хорошим чутьем и красивым голосом. Место Москва. Дата 16.11.2006. Время 23.57. Музыка нет. Я иду вдоль одинаковых панельных коробок, ищу дом 122. Оля написала в мейле, что ее дом третий от остановки. Но прямо на табличке с номером приделана какая-то труба, и номера не видно. Я подхожу к самой стене, чтобы понять, это 132 или 122. 122. Иду к подъездам. Машины припаркованы прямо на тротуаре, за них не пройти. Я протискиваюсь между грязными боками и кустами. Подхожу к третьему подъезду, жду на кнопке домофона. Один звонок, второй, еще. Должно быть, Оли нету дома. Я сажусь на лавку. Через двор за хоккейной коробкой такой же дом. В нем светятся окна и фонари над подъездами. А вдоль коробки с обеих сторон ряды гаражей ракушек. В мусорке копается бомжила. По дорожке у дома проезжает заляпанный грязью внедорожник. Овчарка тянет за собой на поводке толстожопую тетку в убегающих джинсах, короткой кожаной куртке. Звонит теткин мобильник, она вынимает его, начинает базарить. Овчарка находит что-то в траве, грызет. Из второго подъезда выходят три пацана, лет по 15, с сигаретами в зубах и бутылками пива. Один говорит: «Ну и псина. Наверное, килограммов 5 мяса жрет в день, да?» Двое остальных ржут. Тетка отнимает мобильник от уха, кричит: «Найда, фас!» Овчарка кидается на пацанов. Они ошалело глядят на нее, не двигаясь с места. Псина кусает за локоть ближайшего к ней. Бутылка падает на асфальт, разбивается. Пацан верещит. Остальные рвут когти. Собака догоняет второго, вгрызается в ногу над коленом. Пацан падает, ревет на весь двор. Третий залезает на ракушку. Овчарка громко гавкает, стоит на задние лапы, молотит ими по металлу ракушки. Несколько человек, прилипнув рожами к стеклам, наблюдают из окон за зрелищем. Хозяйка псины равнодушно жмет кнопки своей мобилы. «Привет! И что это ты не отвечаешь?» «А, я звоню». Собака подбегает к ней, трется мордой от джинса. Два пацана волокут к подъезду третьего, которого собака укусила за колено. На его светлых джинсах пятно крови. Овчарка бегает вокруг хозяйки, виляет хвостом. Хозяйка прячет телефон в карман. «Найдочка, девочка, ну-ка сюда. Нагулялись уже. Пора и домой».